Вы слушаете статью из журнала «Быть добру», выпуск 13. Максим Макаренков, Москва. Звездочка с неба. Девочка лежала в своей постели, обняв плюшевого мишку, и смотрела в окно. За окном было темно и холодно. Месяц скрылся за облаком, только звездочки висели в небе, словно маленькие серебряные сережки. Вдруг одна из них задрожала и пропала. «Упала! С неба упала! Что же теперь делать?» — ахнула девочка и крепче прижала к себе мишку. «Как что?» – ворчливо сказал Мишка, садясь в кровать. «Уснуть надо быстрее и присниться туда, куда звездочка упала. Там ее и найдем. А что с ней делать, решим, когда разыщем». «Точно? Ты уверен?» — недоверчиво посмотрела девочка на Мишку. Девочка была еще маленькая, но очень самостоятельная и рассудительная. «Конечно, уверен», — ответил Мишка. «Все знают, что звездочки падают с неба прямо в чей-нибудь сон». «Ну, тогда ладно», — сказала девочка, укуталась поплотнее, снова прижала мишку и принялась быстро-быстро засыпать. Они оказались с Мишкой на лесной поляне. К небу поднимались огромные ели, было холодно, даже пар шел изо рта. Но девочка не мерзла. На ней оказались валенки с красивым голубым узором, красивая шубка и теплая шапка с завязками. И рукавички она не забыла себе приснить, с узорчиком. Мишка сразу же забрался в карман шубы и сидел там, высунув нос наружу. Девочка осмотрелась, звезды видно не было. Но за поваленным деревом кто-то тоненько плакал. Глубоко проваливаясь в снег, она пошла к дереву. «Эй, это ты, звездочка?» — позвала она и, не дожидаясь ответа, полезла через сучковатый ствол. Рыдания стали еще горше. Звездочка ухитрилась упасть между двумя огромными сучьями и намертво застряла. Лучи ушли глубоко в снег, запутались в обледеневших сухих ветках, и выбраться бедолага никак не могла. Мишка выскочил из кармана и принялся обламывать веточки. Девочка взялась за сучок, потянула. Треск! Ура! Сломался! Следующий! Так потихоньку они и вытащили звездочку. Усадили на ствол. Звездочка была совсем маленькая, серебристая, в красивой курточке и брючках. И островерхом колпачке, который она все время поправляла. «Спасибо!» — сказала она и шмыгнула носом. «Вы меня выручили. А вы кто?» «Она девочка. Я Мишка», — объяснил медвежонок, подумал и добавил. «Мы все в ее сон снимся». Звездочка вздохнула. «А что же мне теперь делать?» Девочка задумалась, потом радостно сказала. «Нам надо найти того, кто тебя обратно поднять сможет». «И кто же это?» — поинтересовался Мишка. Девочка подумала и вздохнула. «Не знаю, надо кого-нибудь спросить». «Ну так спроси», — снова влез с советом Мишка. «Это же твой сон». В этот момент заскрипел снег. Звездочка взвизгнула и нырнула девочке в карман. А в другом уже сидел Мишка. На поляну вышел огромно серый серебристый волк. «Здравствуйте», – вежливо сказал волк. «Здравствуйте», – ответила девочка, на всякий случай перелезая за дерево. «Ты меня приснила», – сказал волк и смешно наклонил голову. «Наверное, хотела о чем-то спросить». Волк зевнул, почесал лапой за ухом. «Меня вечно зовут, когда надо помочь. Я ж серый волк». «Ты Ивану-царевичу помогал», – обрадовалась девочка и затараторила. «Мы звездочку нашли. Она упала, а мы ее вытащили. Вместе с Мишкой вытащили. Мы вот сюда, в лес, приснились, смотрим, а она в снегу застряла. А когда вытащили, стали думать, как ее обратно на небо поднять. Вот. И девочка замолчала. Волк одним плавным движением перемахнул через ствол. Раз, и он уже рядом. Обдает горячим дыханием. Девочка подумала, что от волка должно пахнуть, как от собак во дворе, когда они погуляют под дождем. Но пахло только холодным снегом, елью и чуть-чуть мятой. Волк сунул нос в карман, где сидела звездочка. Из кармана пискнуло. «Понятно. Нужен транспорт», — сказал волк и сел в снег. Закрыв глаза, задумался. «Змей Горыныч не годится. Глупый, злой, да и летает низко. Гуси и лебеди, конечно, постараются помочь, но тоже не дотянут. К тому же улетели на зиму 39-е царство. А ты сам? Помнишь? Ты же в сказках летаешь, Ивана-царевича на себе возишь?» С надеждой спросила девочка. «Нет, я не смогу». Тут же Иво поднял голову к ним. Девочка, Мишка и звездочка тоже посмотрели вверх. «Тут же из стратосферы выходить надо». И тут волк вскочил. «Придумал! А ну, живо ко мне на спину!» Девочка, не спрашивая, куда и зачем они скачут, взобралась волку на спину и крепко обхватила толстую шею. Волк присел, напряг лапы и взлетел. Он бежал по холодному ночному воздуху и поднимался все выше. Весь лес оказался внизу. Вот светятся на поляне огоньки чьего-то костра, а в глухой чащобе скользят страшные белые тени. Где-то вдалеке мелькнула бело-синяя длинная шуба. Неужели Дедушка Мороз? А волк уже шел на снижение. Он мягко опустился на краю поляны, и девочка спрыгнула по скрипывающей под валенками снег. И ойкнула. Перед ними стояла избушка на курьих ножках, а перед избушкой важно вышагивал большущий снеговик. На голове у снеговика был начищенный чугунок, руки из крепких дубовых сучьев, глаза из самого настоящего угля. «С чем пожаловали, гости дорогие, хоть и незваные?» — спросил снеговик, останавливаясь перед девочкой. Волк вышел вперед. «Нам бы с бабой Егой поговорить, дело у нас к ней важное». «А вы на часы смотрели?» — спросил снеговик, хотя ни у кого из присутствующих часов не было. «Девочка, вот, звездочку на небо вернуть хочет», — миролюбиво сказал волк. «И, кстати, мы все в ее сон снимся, а ты тут выпендриваешься. Понимаешь, какая вежливая девочка?» Снеговик сдвинул чугунок на затылок. «Звездочку, говорите? Ну, другое дело». И он быстро укатился к избушке. «Бабушка, Яга, гости пожаловали по делу!» Заскрипела дверь избушки, и на пороге появился толстый полосатый кот. «Пр-мяу, входите, бабушка пироги печет», — промяукал кот. В избушке было тепло. Пахло горячими пирогами, чаем, какими-то вкусными травами, и волк громко сглотнул. «Потерпи, видишь, испечь только, язык обожжешь», — сказала Баба-Яга. На столе, накрытое полотенцем, стояло большое деревянное блюдо. В середине стола самовар, и чашки сами собой вдруг появились на столе, спрыгнув с полки. Баба-Яга была высокой, с крючковатым носом, но совсем не страшная. «Здравствуй, волченька. И кого ж ты привел ко мне? Это что за девица-красавица?» Девочка подошла к бабе-яге. «Мы тут звездочку нашли. Она с неба упала. Волк говорит, вы ее обратно на небо доставить можете. Помогите, бабушка». Баба-яга вздохнула, посмотрела на волка. Тот мотнул хвостом. «Но не смогу я из стратосферы выйти». «А я, значит, смогу. Пожилую женщину». Она не договорила, покачала головой укоризненно, впрочем, улыбаясь. «Ну что, касатики, тогда полетели. Потом чаю напьемся». И она сняла с крючка полушубок. Выйдя на середину поляны, Баба-Яга сунула два пальца в рот и свистнула. Да так свистнула, что с елей посыпался снег. Из темной глубины леса донеслось низкое гудение, и на поляну вылетела ступа. Была она прямо как в кино, большущая, из темного дерева, украшенная страшноватыми узорами. Из двери избушки вылетело помело, и само прыгнуло бабе-яге в руки. Бабушка, похряхтывая, подошла к ступе и вдруг легко запрыгнула в нее. «Ну, касатики, давайте ко мне!» Голосом сказала она и рассмеялась. Так заразительно, что захохотали все. Даже звездочка высунулась из кармана и, шмыгая носом, захихикала. Баба-яга помогла девочке забраться в ступу, махнула помелом, и они полетели. Девочка пристала на цыпочки и глянула вниз. Там, на поляне, сидели рядом волк, снеговик и кот. Сидели, задрав головы, и смотрели, как улетает в небо ступа. «Ну и откуда ж ты свалилась?» Молодым голосом покричала Баба-яга, перекрикивая свист ветра в ушах. «Вон оттуда!» – показала звездочка. И она и Мишка, не выдержав, вылезли из карманов и теперь сидели у девочки на плечах, вертя головами во все стороны. «Ага, это мне, значит, левее надо!» – пробормотала Баба-яга и махнула помелом. Они взлетали все выше и выше. Вот месяц превратился в круглую луну, поплыл сбоку, усеянный черными провалами. «Ой, что это с ним?» Шепотом спросила девочка, но Баба-яга расслышала. «Кратеры это! Метеориты в нее били, вот кратеры и остались!» Помахивая помелом, ответила Баба-яга. Осталась позади луна, солнце становилось все меньше и меньше. С другого бока поплыл гигантский шар, вокруг которого вращалось широкое кольцо, словно толстяк обруч крутил. «А это Сатурн!» – кивнула на небесного толстяка Баба-яга. И девочка решила, что надо запомнить и потом узнать еще больше. Выше, выше и выше. Темное небо. Земля стала совсем маленькой, неразличимой. Стало страшно и немного грустно. Но тут звездочка запрыгала на плече. «Вон там! Там! Смотрите, там, где совсем темно!» Баба-яга остановила ступу. «Ну, и как тебя туда посадить? Мне надо ступу держать. Сама пробуй». «Бабушка, поддержите меня, я постараюсь дотянуться», — сказала девочка. Обмирая от страха, она встала на край ступы, а Баба-яга крепко ухватила ее за воротник шубки. Девочка бережно взяла звездочку и изо всех сил потянулась вперед, туда, где чернота космоса становилась совсем-совсем непроглядной. Звездочка в ее руках сияла все сильнее, тянулась лучиками туда, в темноту, и темнота принимала ее, обнимала, давая светиться еще ярче. Вот она пискнула, потянулась лучами изо всех сил и засияла. «Ура!» – закричал медвежонок. «Умница!» – похвалила Баба-яга, и девочка спрыгнула на дно ступы. «Не падай снова!» – кричала девочка и махала рукой удаляющейся звездочке. А та сияла и переливалась в ответ. Ступа мягко опустилась в снег. Баба-яга легко подняла девочку, высадила из ступы и выпрыгнула сама. Ласково похлопала ступу по деревянному боку и сказала: «Ну, ступай, отдыхай». Ступа умчалась в лес. Волк и кот неподвижно сидели на крыльце избушки, глядя на девочку. «Все в порядке. Вон она, смотрите, вон!» Девочка прыгала от радости и показывала рукавичкой в небо, где переливалась и подмигивала звездочка. «Пойдемте уже чай пить. Пирожки остыли», — сказала Баба-яга и подтолкнула девочку к избушке. И они сидели и пили вкусный горячий чай. И ели сказочно вкусные пирожки. Волк о чем-то горячо спорил с Бабой-ягой, а кот мурлыкал и поддакивал волку. Девочка почувствовала, что глаза у нее слипаются, и Баба-яга подняла ее и положила на лавку, укрыв своим полушубком. «Интересно, а теперь кто кому будет сниться?» — подумала девочка и уснула. Проснулась она в своей кроватке. На кухне тихо переговаривались папа с мамой. Значит, скоро они войдут и будут ее будить. И она встанет, обнимет их и скажет: «Знаете, а я ночью помогала вернуть на небо звезду. А если мама с папой не поверят, Мишка обязательно подтвердит, что она говорит правду». Новые статьи читайте в электронных выпусках журнала «Быть добру». который сможете найти на нашем сайте slavradio.org.